Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Давайте попробуем сегодня, ну, хотя бы как сможем, насколько это возможно, честно, поговорить о самой честности. Мы очень часто, особенно мужчины и женщины, обращаемся друг к другу с призывами. Только не ври мне. Будь со мной честным. Это главное, чего я от тебя хочу. Однако, умеем ли мы слушать честные слова? Насколько мы ценим честность? И вообще, нужно ли быть честным в наше время, в предыдущее наше время, или хотя бы быть честными в будущие наши времена? И что вообще значит быть честным в нашей стране? Что такое честность, дорогие радиослушатели? Вот тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Разговор этот мы с вами поведем по привычному нашему телефону 495-956-1514. Этот телефон, где, напомню вам, 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямых эфиров радио России и программы «Серебряные нити», которая сейчас начинается. «Честное слово». Так что же все-таки такое честность? Может быть, наше отношение к ней позволяет понять или поглубже задуматься совершенно неожиданно, как мне кажется, для меня, наш предыдущий разговор. Мы говорили о фильме «Доживем до понедельника». И мне кажется, вне всякого сомнения, Илья Семенович Мельников, учитель истории, главный герой фильма, вне всякого сомнения, честный человек. Так вот, вопрос, который, как мне кажется, позволяет многое понять, заключается в следующем. А почему честный человек, учитель, наверное, известный учитель, любимый учитель, не женат? Нет, ну правда, ему 47 лет по фильму, он живет с мудрой мамой, и у него нет семьи и детей. И мне кажется, очень важно понять, почему честный человек к этому возрасту так и не завел семьи. Почему это происходит, дорогие радиослушатели? Мне кажется, что это очень и очень по-русски. Это такой отечественный вариант развития честного человека. Мы с вами как-то однажды говорили об искренности. Вообще такие замечательные русские слова, как искренность, откровенность или честность, имеют, если вдуматься, совершенно разный смысл. Мы вкладываем в каждое из этих слов какое-то свое особенное значение. Может быть, немножечко разобраться с тем, что такое честность, нам помогут наши музыкальные паузы, поскольку в действительности честная музыка – это музыка совершенно особая. По той простой причине, что очень часто, пытаясь быть честными в семье, в коллективе, на эстраде, вдруг сталкиваешься со странным очень ощущением о том, что твои родственники, твои коллеги или вот слушатели как бы говорят, а не пошел бы ты вместе со своей честностью и попыткой честно выразить то, что ты думаешь по этому поводу. И поэтому чаще всего музыка, которая пытается претендовать на честность, и пение, которое претендует на честность, вдруг оказывается совершенно неожиданным, непривычно резко звучащим, пытающимся как будто что-то сломать внутри души. И исполнителей вот таких вот честных песен, в общем, в сущности своей, не так и много. Я сегодня в качестве иллюстрации решил вспомнить такого Дэнни Коэна. Дэнни Коэн – это американский бард, который главным своим лозунгом взял честность. Он решил однажды и своими музыкальными композициями, и текстами песен резать правду матку в глаза. Дэнни Коэн с неожиданной честной музыкой сегодня в музыкальных иллюстрациях. Что такое честность, дорогие радиослушатели, и нужна ли она нам? 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Coffee is evil. Whiskey is not so good. Once I had the measles, dreamt of Martian words. They were in a room with kittens underfoot. Parted fabric blue jays as hot as it could. I had to brush the water back into the lake before the matron's daughter sliced into the cake. Cocaine is darkness and acid takes its toll. Sifting through the garbage, I found a Mayan bowl. Filled it up with urine on the grassy knoll. Seniors change to speedos, even though they're old. In the moldy men's room on the distant shore, Hiawatha's raccoon dances at the door. Salmon spawn in rivers. Звучит не очень красиво и не очень весело. На самом деле Дэнни Коэн пытается сказать абсолютно честно, что для большинства людей самым большим дьяволом является кофе, По той простой причине, что оно приводит в себя, заставляет думать, ясно мыслить. А на самом деле это абсолютно и не нужно, потому что современному миру нужны виски, как можно больше виски, для того, чтобы перестать задумываться. Иначе, если ты будешь задумываться, ты будешь чувствовать себя совсем плохо. Ну, примерно, да, вот примерно так. Доброй ночи, Анатолий. Анатолий из Астрахани дозвонился. Да-да-да. Здравствуйте. Добрый вечер. Что хотел сказать по поводу вот честности. Угу. Значит, когда я еще был молодым человеком, вот, то вот до 14 лет, ну, приходилось там врать, обманывать, понимаете? Понимаю. Вот, и потом, значит, я так подумал, всегда все это всплывает. Да, тем более еще говорят, что вот все тайно всегда становится явным. Ну, я решил в 14 лет, значит, так, быть честным, либо, ну, не врать, то есть, ну, не говорить ничего. То есть промолчать, вы понимаете? И вот так прожил, будем говорить, всю жизнь честным человеком. Молча. Ну, нет, зачем, почему молча? Вот. Прожил вот честным человеком всю жизнь, да? И вот так со стороны смотришь, а зачем я жил честным человеком? Вот посмотрите, сколько у нас нечестных ездят на мерседесах. Правда, им сейчас аллеи сделали в этом, на кладбищах, да? Там, но, в общем, еще остались те, которым еще не сделали эти аллеи. Вот. А они живут нечестно и прекрасно себя чувствуют. И вот зачем? Иногда задумываешься, вот зачем быть честным? Ну, действительно. И, в общем, спасибо, Анатолий, большое. И не только Анатолий об этом задумывается. Вообще, вот очень интересно. Ну, во-первых, надо сказать, что в Европе, в западной культуре, и мы из-за этого, мне кажется, очень часто сталкиваемся. Дело в том, что там понимание честности и лжи очень жесткое, оно скорее правовое, чем нравственное. Оно основано на том, что каждый человек имеет право принимать решение, делать выбор, полагаясь на истинную информацию, а не информацию, которую кто-то исказил. То есть, когда человек лжет или средства массовой информации лгут, они нарушают права тех, кому лгут. Ложь, как и насилие, считается формой преднамеренного давления на людей. У нас такого нет. И поэтому... Нет, у нас такого нет. И вот, мне кажется, самый-то важный вопрос, почему у нас такого нет. Спасибо большое, Анатолий, спасибо. Я хотел сказать, что, как и Анатолий, в наших опросах, в вопросах разных специалистов выглядит дело примерно так. Вообще, вот если сейчас мы попробуем каждого звонящего спрашивать, считает ли он себя честным человеком, то по статистике 90% примерно людей ответит «да». Но вот если начать делать косвенные опросы, что, кстати говоря, не совсем честно, потому что вопросы там задаются непрямые, то выяснится, что приблизительно 80% из этих 90, которые считают себя честными людьми, готовы ко лжи, если точно известно, что она принесет собственную выгоду этому человеку. И что удивительно, то 60% опрошенных вот по анонимным опросам, это они готовы ради собственной выгоды дать ложные показания в суде. И вообще, как бы вот эта вот самая легендарная ложь во спасение самого себя, она известна каждому из собственного опыта. Я уже не говорю, конечно же, об опросах наших более молодых соотечественников. Подавляющее большинство, до 99%, согласны с утверждениями, что... Цитирую, открывать другим истинную причину своих действий нужно только в том случае, если это полезно для тебя. А 95% согласны с утверждением, что лучший способ получать от людей то, что тебе надо, это говорить им то, что они хотят услышать. Принцип известный, видите, не только политикам, но и молодежи. А более того, почти 100% молодых людей до 20 лет согласны с утверждением, что большинство людей на Земле состоит из простаков, которых нетрудно обвести вокруг пальца. То есть вот за исключением их самих, вот этих молодых людей, которых, естественно, обвести вокруг пальца трудно. Значительный, то есть более 60% испытуемых молодых людей не согласны с тем, что большинство людей в сущности хорошие и добрые. Не согласны с тем, что честность лучшая политика в любых отношениях. И не согласны с тем, что нельзя оправдывать человека, который для достижения личных целей лжет другому человеку. Вот, оказывается, наши молодые люди считают, что оправдывать можно. И что уж, мне кажется, гораздо более очевидно, что большая часть опрошенных уверена, что достичь высокого положения в обществе, будучи порядочным и честным человеком, практически невозможно. И что все, кто достиг высокого положения в обществе, это люди непорядочные и врущие. Доброй ночи, Светлана. Здравствуйте. У меня своя точка зрения на этот вопрос. Я немножко в другую степь от вас отвлекусь. Дело в том, что некоторые люди называют правдой, как сказать... Ну, в принципе, эти слова правдивые, но они очень обижают других людей. То есть, когда человек хочет кого-то обидеть, он ему говорит ту правду, которая человеку не понравится. Я считаю, что... Ну, вообще говоря, когда женщина, да, просит мужчину быть с ней всегда честным, она потом очень удивляется и страшно переживает, если мужчина правда говорит, ну, например, мне не нужна такая дурнушка, как ты, потому что мне нужна женщина, которая своей внешностью повышала бы мой социальный статус. Или, это неверно. Да, мне с тобой смертельно скучно, и ты мне давным-давно неинтересна. Да, вот как бы, скорее всего, женщина воспримет такую честность, как хамство. Хотя вне, всякого сомнения, правда, во-первых, большинство мужчин так никогда и не скажет. Они попробуют, может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, поступить как-то наоборот, в обход, не так. Но это тактичная сторона этого дела. А вот, допустим... Но ведь ты же просила правды. Их есть у меня. У меня, например, другой пример. Когда женщина говорит правду другой женщине. Вот здесь совершенно другое. Мужчина, он где-то что-то скроет, где-то обойдет. А женщина женщине, она всегда говорит правду. Ну, очень мило. Ой, как ты сегодня хорошо выглядишь, только у тебя мешки под глазами. Или там... сакцентирует внимание на чем-то не очень приятном. Вот я что хотела сказать. То, что любой правдой можно человека просто обидеть. Ну, я думаю, что мы как бы слишком обобщаем. Вообще, вот очень интересно, что по поводу красоты, просто случайное совершенно замечание. Дело в том, что, как всегда, американцы, которые все считают, они посчитали даже влияние честности на внешность. Так вот, они доказали, что те люди обоего пола, которых опрошенные считали обаятельными, это люди, которые в первую очередь стараются вести себя честно. А лжецы вызывают внутреннее отторжение, даже если при этом обладают модельной внешностью. Я не знаю, как это распространяется, правило, действует ли оно у нас, распространяется ли оно на как бы двух общающихся подруг, но, по крайней мере, мне это интересно. Извините, Светлана, я вас перебил. Алло. Да. Я вас так заслушалась, тоже потеряла мысль. Так что ж такое честность-то? Что такое честность? Я думаю, что честность – это не всегда приемлемое качество. Она вообще что? что это, наверное, образ жизни такой. Вообще, в действительности, вот очень интересно, но мне кажется, что честность, по сути своей, по крайней мере, в мире так считается, это понятие скорее информационное. Да? Честность – это некая склонность человека избегать прямого информационного обмана по отношению к ближнему своему. Это неправдивость, это некая... отсутствие дезинформации, да? Отсутствие дезинформации показывает отсутствие у говорящего неких корыстных мотивов. То есть это человек, который старается не вводить другого в заблуждение относительно каких-то событий или относительно каких-то моментов, в которых другой человек может сделать выбор. Но, конечно, она не всегда относится к тому, чтобы резать правду-матку в лицо, поскольку вот эта самая правда-матка, она, как правило, основана на точке зрения самого говорящего. И только. И да, поэтому... говорят, правды можно убить. Да, поэтому в сущности своей правдой не является. Да, в частности, это вот знаменитый вопрос. Есть, по-прежнему есть, наверное, порядка 50% врачей, которые сообщают, что тяжело больному нельзя сообщать правду о его диагнозе. Примерно столько же врачей, которые убеждены, что честность лучше всего. Это вечный спор, он почти непобедим. Спасибо большое, Светлана. Здравствуйте, Алексей. Доброй ночи. Знаете, мне вот, я пока слушаю передачу, заметил, что очень многие путают понятие честность и правда. Это все-таки чуть-чуть разные вещи. Вот. Согласен. Правда, это... Ну, правда, я думаю, что объяснять даже это не смысл, потому что все понимают, что такое правда. Правда – это то, что действительно было, происходило. А честность, ну, я для себя все-таки, хотя у меня не такой большой жизненный опыт, сделал вывод такой: честность – это просто слово. Настоящей честности в мире нет. Она может быть в каких-то частностях, в каких-то мелочах. Это, она проявляет честность, да. По-настоящему честным был, не знаю, только Бог, наверное. Все. Больше никого. И поэтому для меня это слово, я считаю, такой... Ну, я бы не сказал, что совсем уж пустой звук. Он не играет какой-то важной роли в современной жизни вообще. Я прошу прощения, Алексей, вы не слышали нашу предыдущую передачу «Продоживем до понедельника»? Алло. Нет, к сожалению, я не успел. Не успел. Да, только вот самый конец поймал. Итак, вот все-таки Илья Семенович Мельников, главный герой, не женат. Почему? Это необыкновенно красивый Вячеслав Тихонов, да? Ему 47 лет, он учитель. Почему? Нет, не можете дать ответа. Потому что он не был честен. Но это, понимаете, это все было тогда. Я говорю про сейчас, про 21 век. В советские времена, конечно, то же самое, что честность, искренность. Это все играло роль. Это все были понятия. Они ведь связаны с душой человека. Вот удивительная вещь. А что же такое, что изменилось? И каким образом эти понятия связаны с душой человека? Вот вы говорите честность, не имеющая никакого значения слова, а вот правда о том, что действительно было, ну, мы очень хорошо знаем из советских времен, да и из новых времен тоже, до какой степени можно эту правду о том, что было, например, в истории, в прошлом, считать разной, до какой степени у нас и тогда, и сейчас дрожала историческая почва под ногами. Кто из нас сейчас может сказать, хотя бы нашим детям, что же все-таки является правдой в нашей истории, и что в этой истории говорится честно? И, знаете, интересно, вот данные тех же психологических опросов показывают, это я про слова, что женщины более вредным в общении считают ложь. Вот. А мужчины самым вредным в общении считают обман. И это абсолютно разные слова. Это потому тоже, что... по-моему, игра словами просто. А я так не думаю, потому что обман, как и честность, это скорее некое информационное понятие. Обман – это я сознательно хотел манипулировать и сообщил заведомо неверную информацию. А ложь она даже там, вот как Анатолий из Астрахани говорил, на самом деле он говорил, и я понял, что можно просто промолчать. А вот для женщин это ложь. Потому что молчание можно интерпретировать как угодно. Ложь, она скорее относится к области чувственной информации, к области искренности. Искренний человек или неискренний. А обман – это понятие чисто информационное. Да, партнер по переговорам меня обманул. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер. Да, интересную передачу сейчас я слушаю. Вы знаете, мне хочется вот сказать... Ирин, вы тоже не слушали, я просто буду опрашивать. Во-первых, вы считаете себя честным человеком? Сразу. Да, нет? Абсолютно честным нет, конечно. Абсолютно честным человеком сегодня не считает, большое. Наверное, никто. Вы смотрели «Доживем до понедельника»? Да, конечно, много раз. Почему Илья Семенович не женат? Почему знаете, так трудны усилия? Женат, что все-таки он был действительно, наверное, в большей степени честный человек и пытающийся разобраться в том, насколько эта честность в нем самим собой пытался разобраться, вот именно честно. И вот именно поэтому таким людям трудно, неудобно. И вот он в этом самокопании, я думаю, вот, своей честности. Вот дошел до жизни такой, 47 лет. Безобразие какое. Да. Я что хочу сказать. Ведь с некоторых позиций интеллигента, историка, да, это очень странно, потому что семья должна представлять для него несомненную ценность. И если он дошел до жизни до такой, в результате честных самокопаний, до 47 лет, то это значит, что честный, замечательный, идеальный учитель был страшным эгоистом. Ну, то есть он позволил себе жить с мамой, копаться. Естественно, копание – это и есть эгоизм. А вы знаете, Александр Геннадьевич, пожалуй, я неправильно ответила на вопрос. Если вы меня спросите по поводу честности, лукавила ли я когда-то или говорила ли я неправду, я скажу «да, конечно». Если вы меня спросите, честна ли я скажу «да, я честный человек». Спасибо большое, Ирина. Нет, я еще хотела сказать. Давайте. Вы просто несколько меня передели. Я хотела основную мысль сказать вот какую, что на самом деле, мне кажется, что между правдой и честностью как таковой очень много общего, потому что правда у каждого своя, и честность, если мы имеем в виду человека искреннего, прямого, добросовестного, вот на той позиции, как он рассматривает эти категории, тоже у каждого своя. Поэтому, наверное, и говорят, что то, что плохо держится, держится на честном слове, потому что, в принципе, честным словом оперируют все. И говорят его направо и налево, и у каждого это честное слово свое. Но нужно отличать честность от чести. И когда говорят, что имеющий честь человек честен, вот это уже то, что имеет другие категории. Не вот эти бытовые, когда мы действительно где-то лукавим, где-то не договариваем, где-то говорим не совсем правду, и это уже называется нечестностью. Но когда идут категории совести, долга, ответственности, офицерская честь, понимаете, купеческое слово, тогда уже не просто кидаются вот этим честным словом, а говорят, я настолько уважаю сам себя и имею достоинство, что я даю свое слово, и моего слова достаточно. Вот когда спасибо. Мы поймем это, вот тогда у нас начнется другое совершенно осознание всего. Спасибо большое, Ирина. Осталось только попробовать за время музыкальной паузы, в которой Дэнни Коэн пытается быть честным, по его собственному мнению, задуматься вот о чем. Что же она такое, эта самая честь? Ведь для того, чтобы, ну, даже детям объяснить, что это такое, нам же надо как-то, ну, хотя бы как-то начать это понимать. Итак, музыкальная пауза. Love, peace, I Brown Bagel Kingdoms in a room painted black. Love, peace, with stars on the ceiling, played old Fleetwood Mac. Love, peace, my aura unclouded, I saw that the truth. Love, peace, the mantra I chanted with do-do-do-do-do. Psychedelic friends, glowing fluorescent tears. Peace, I moved in the country, Red Barber on dice. Love, peace, with a center named Krishna, a frisbee in his jaws. Love, poisonous mushrooms were getting this stone. Love, peace, but all my zucchini was organically grown. Come together now, live among the cows, chewing our cud in that summer of love. We rolled in the mud, hiding from flying glove and singing that love, peace. Smile on your brother, teach your children love, peace. That we are only dust in the wind, love, peace. So wanted soldier, rise away, love. Cloud of smoke on a horse with no name. Beans with bubble free jam. Power to the people, right on. О честности, а теперь уже о чести рассуждаем мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Я хочу сказать, что это самое честность, самое главное, должна быть в отношении себя. Вот. А все остальное, так я полагаю, должно быть порядочно. Вот еще одно слово, совершенно загадочное. И, пожалуй, оба слова для нас необыкновенно важны. Ведь действительно... А с чего может начинаться честь? Да и кто может быть каким-нибудь мерилом чести, если не честность по отношению к самому себе? Если ты не скажешь себе, что ты ведешь себя недостойно некоторой планки, офицерской, профессиональной, врачебной, недостойно планки мужа, недостойно планки жены, недостойно планки любимой или любимого, если ты не установишь себе эту внутреннюю планку, то как же тогда быть? Спасибо большое, Александр, за ваше краткое и такое важное выступление. Доброй ночи, Елена. Алло, Елена из Тулы есть у нас? Алло. Да-да, Елена, здравствуйте. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я перед этим что-то не услышала, но, по-моему, что-то интересное было. Александр, кажется, говорил. А я хочу сказать, что, находясь в обществе, но в каком-то, в общем, окружении людей, в семейном или вынужденном в каком-нибудь где-то общежитии, например, или в коллективе, в рабочем, человек не может быть честен по отношению к каждому. Каждому, с кем общается. Каждому, вернее, каждому из окружающих. Вот потому что все разные, и как-то приходится... Значит, каждому из окружающих надо по-своему врать. Да? Так? Алло, Елена. Нет, пропала Елена у нас, да, чего-то я не слышу. Алло? Нет, ну, пока я не слышу Елену. Я попробую все-таки поговорить, потому что тема огромная. Опять же, как всегда, пользуйтесь, пожалуйста, автоответчиком по тому же телефону 956-1514 с 20.00 часов в дни нашего прямого эфира, то есть по понедельникам и средам. А вот что я хочу сказать, наверное, из важного. Константин Леонтьев, наш великий философ, писатель, славянофил, то есть вот человек, который пытался мыслить русское, но при этом, в общем, запрещался почти и не печатался еще и в старой, дореволюционной России. Он говорил страшную вещь. Он говорил, что русский человек может быть святым, но он не может быть честным. И, как мне кажется, вот если мы вслушаемся в разговоры, которые сегодня звучали, пусть их даже немного, то мы найдем этому подтверждение. Русский идеал святости. Потом, уже после Леонтьева, то есть Леонтьев утверждал, русский человек может быть святым, но не может быть честным. Потом уже Бердяев после него писал об этом, об этой фразе Леонтьева. Он говорил, что это очень интересная проблема нашей отечественной психологии. У русского человека недостаточно сильно сознание того, что честность обязательна для каждого, цитирую я Бердяева, что она связана с честью, что она формирует личность. Нравственная самодисциплина личности никогда у нас не рассматривалась как самостоятельная и высшая задача. Вот быть честным по отношению к самому себе – это и есть то, что имеет в виду Бердяев под словами «нравственная самодисциплина». Вот что он пишет дальше. «В нашей истории отсутствовало рыцарское начало, и это было неблагоприятно для развития и для выработки отдельной личности. Русский человек не ставил себе задачей дисциплинировать личность. Он слишком склонен был полагаться на то, что органический коллектив все сделает для его нравственного здоровья. Русское православие, которому народ обязан своим нравственным воспитанием, не ставило слишком высоких нравственных задач личности среднего русского человека. В нем была огромная нравственная снисходительность. Для русского было важно прежде всего требование смирения. В награду за добродетель смирения ему все давалось и все разрешалось. Смирение и было единственной формой дисциплины личности. Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Вот главная мысль православия, писал Бердяев. Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Русский человек привык думать, что бесчестность – это не великое зло, если при этом он смиренен в душе, не гордится и не превозносится. И в самом большом преступлении можно смиренно каяться. Мелкие же грехи легко снимаются свечечкой, поставленной перед угодником. Высшие сверхчеловеческие задачи стоят перед святыми. И обыкновенный человек даже не должен задаваться высокой целью отдаленного приближения к этому идеалу святости, потому что это гордыня. Но русская душа в результате склонна опускаться в низшие состояния, там распускать себя, допускать бесчестность и грязь. Русский человек будет грабить и наживаться нечистыми путями, но при этом он никогда не будет почитать материальное богатство высшей ценностью. Он будет верить, что жизнь святого Серафима выше всех земных благ. Это даже нельзя назвать лицемерием. Это веками воспитанный дуализм, вошедший в плоть и в кровь. Особенный уклад, особенный путь. Это как бы такая религиозность, которая не имеет отношения к жизни и реальности. И в этом типе, вот Бердяев отмечал, есть, между прочим, и преимущество. Европейский буржуа, опять цитирую Бердяева, наживался и обогащался с сознанием своего большого совершенства и превосходства, с верой в свои буржуазные добродетели. Русский буржуа, наживаясь и обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает буржуазные добродетели. Дело все вот в чем. Дело в том, что в русском языке, это отмечали, что мне очень приятно, некоторые участники нашего небольшого форума в интернете. Слова «честный» и «чистый» — это слова однокоренные. И слово «честь» определяет в некотором смысле чрезвычайно протестантским понятием по сути своей, потому что это протестантство призывало к своей святой миссии в каждой профессии. В магазине святой святым должно быть отношение к клиенту и честность по отношению к клиенту. И честь продавца заключается в том, чтобы не продавать плохого товара. И честь купца тоже. Но для этого и продавец, и купец, и политик должны уметь отчитываться перед самими собой и знать границы вот этой внутренней святости, внутренней чистоты. А по поводу того, почему не женат здесь же, почему все-таки, кажется, не имеет отношения этот вопрос к теме, Илья Семенович Мельников, почему он не женат? Да потому что он святой. Он святой советской поры. Мы не пользовались тогда этими словами. Однако он вот тот самый человек, как Серафим Саровский, он, который имеет право на такую жизнь. Мы даже не задаемся вопросом, почему он не женат, а потому что он святой, он вне общества. Он есть тот человек, который наши заблудшие души спасет. Такой красивый, седовласый, благородный, и как всякому святому, ему женатому быть не положено. Вот как я, по крайней мере, чувствую это. Понимаете, слова «чистый» и «честный» в русском языке отчасти синонимы. Это такое синонимическое гнездо. Мы можем сказать «честные выборы», а можем сказать «чистые выборы». Вот эта вот чистота в человеческой душе – невероятно важный параметр, на который мы никогда не обращали особого внимания, потому что все время надеемся, что чистыми и честными, чистыми и честными будет кто-то другой. И это будет святой человек. Ну, вот все, что я успеваю сказать, извините, что заговорился, конечно, захотите, это очень важно, мы продолжим этот разговор, например, можно поговорить о том, как же все-таки воспитывать честность в детях, и о том, как же определить человека лгущего, множество тем могу я тут предложить. Но давайте все-таки, у нас вчера был День мамы, я поэтому не решился. Я в своем личном ящике в интернете встретил письмо на тему... Вы знаете, Александр Геннадьевич, пишет мне одна из моих корреспонденток, я не понимаю, зачем быть мамой. Ну зачем это нужно? Все равно дети уйдут, все равно они вырастут и заботиться обо мне старые не будут. Не лучше ли мне заниматься творчеством, чем-то еще и еще? Так вот, я хочу сказать вам, дорогие радиослушатели, сказать послезавтра. Давайте попробуем поговорить о том, нужно ли быть мамой и зачем нужно быть мамой, какой... В этом смысл. Удивительная вещь, но раз дети этого не понимают, наверное, все-таки имеет смысл об этом поговорить.